Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми — это семейство Рувимовы. Сыны Симеона — и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохим, и Цахар, и Саул, сын Ханиниянки — это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их — Герсон и Кааф, и Мерарий, а лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона — Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы — Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерарий — Махли и Муши, это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы — Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы — Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея — Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей — это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен. Как же послушает меня фараон?»